страх. Соленый вкус вчерашних слез не тает на губах. Я буду снова тебя ждать, надеясь на любовь. Я не хочу тебя терять в тумане городов. День укрыв, подарит рифму слов.